Лужа 11. В ловушке. Не успела за моей спиной захлопнуться дверь, как я снова налетела на что-то большое, твердое, теплое и до боли знакомое. «Ну чё, доволен?» — сорвалась я на растерянного Леона, уверенная, что он все подслушал и подсмотрел. «Мог бы и сказать им, что фараон получил по морде за дело. Боишься его, да?» Но Леон меня не слушал. Более того, окончательно взбесил тем, что принялся не вовремя раздавать глупые советы. «Ани, Коста просто очень зол на тебя. Ты украла его деньги. Верни их, попроси прощения, и тебя не отчислят. Фараон просто в шоке. Ты единственная девчонка, которая не вешается ему на шею. Да к тому же еще и посмела поднять на него руку. Да Коста не получает от девчонок ничего, кроме поцелуев и...» «Я смотрю, твоего Косточку все целуют!» — процедила я сквозь зубы. «Даже наша директриса. Мадам Буффало?» — поежился Леон, хмурясь. «Целует Косту куда?» «В жопу!» — огрызнулась я, довольна эффектом своих слов. «Если у тебя есть деньги, то тебя все туда целуют, понял?» Леон не оценил моего тонкого сарказма. Он поморщился, тяжело вздохнул, словно очень терпеливый старший брат, и прищурил глаза. «Ани, ты украла у фараона деньги. Это самое глупое, что ты могла сделать», — прошептал он, оглядываясь по сторонам, словно боясь, что нас услышат. Мы стояли в пустом коридоре. Все студенты уже давно были на следующей паре. «Коста велел забрать мне деньги любым путем», — думал про себя Леон. Его лицо стало серьезным. Он даже стал казаться старше. «Он разрешил мне делать с тобой все, что угодно. И поверь, лучше уж тебя накажу я, чем сам фараон. Он ни за что от тебя не отстанет, пока ты не вернешь ему все 5000. Подытожил мой собеседник. «Сколько? 5? Там было всего 3!» — возразила я и тут же покраснела, поняв, что проговорилась. «Блин!» «Вот именно столько ты ему и вернешь!» — криво улыбнулся Леон, довольный тем, что все-таки заставил меня сказать правду. Он даже подмигнул мне. «Вернешь все сама. Можешь мне довериться, я тебя не сдам». «Да, что-то слабо верится», — вздохнула я, изображая полное спокойствие, но чувствуя, как дрожат мои руки. «А что, если я уже все потратила, умник?» Леон нахмурился, делая вид, что он крепко задумался. «Тогда тебе придется взять у меня в долг. Под проценты, разумеется». Я посмотрела на блондина так, словно все мои проблемы были из-за него, и только из-за него. «Зачем ты схватил меня в столовке?» — накинулась я на здоровяка, вспоминая, как дергалась, пыталась вырваться из кольца его сильных рук. Это Леон остановил меня и сгреб в охапку, как котенка, сразу после того, как Коста выплеснул на меня кофе. Я хорошо запомнила этот момент исключительно благодаря мыслям Леона. Он откровенно пялился на Анастейшу круглыми от изумления глазами. В его голове вертелось: «Так красиво, просто идеально. Даже дыхание перехватывает. Я бы отдал все, чтобы завладеть такой красотой хоть на пару дней», и прочая подобная ерунда. Стейси с ее точенной фигурой, миниатюрной талией и выразительными темно-карими глазами могла по праву считаться красоткой, несмотря на полнейшее неумение пользоваться косметикой. В тот момент руки Леона, сжимавшие меня, вызвали у меня гораздо больше интерес, чем его мысли. Если бы блондин не схватил меня, то фараон мог бы потерять гораздо больше зубов, а еще клок волос и, пожалуй, хотя бы один глаз. Но нет, Леон, как беспокойная нянька, вовремя разнял нас, просто утащив меня с поля боя. «Зачем ты вообще вечно лезешь не в свое дело? Чего ты вечно ошиваешься рядом?» — продолжала скандалить я в пустом коридоре. «Отвали от меня, просто уходи, чё не ясно?» Леон обиженно надул губы, реально как расстроенная маленькая девочка, которая хотела как лучше, а получилось как всегда. «Если бы не я, ты бы сильнее изуродовала Косту и, соответственно, получила бы еще большие проблемы и штраф». «Зачем ты защищаешь этого засранца?» — прошипела я, надвигаясь на Леона, словно разозленный котенок на огромного добермана. «Если бы не ты, этот щенок вел бы себя тише. Из-за него Дженни потеряла работу. Из-за него меня отчислили из академии, и это ты во всем виноват». «Что, тебя уже отчислили?» — удивленно спросил Леон. «Минуту назад!» Я с силой толкнула его в широкую грудь. Особого эффекта ожидаемого не достигла. Леон не только не сдвинулся с места, но и продолжил меня воспитывать. «Ани!» — тихо и ласково произнес он, слегка наклонив голову на бок. Если бы у него была 5-летняя сестра, то он бы разговаривал с ней именно так. «Зачем ты ведешь себя, как несносный упрямый мальчишка-хулиган? Ты что, не знаешь, что эта вся академия с потрохами принадлежит отцу Константина? Ты ничего никому не докажешь, только сделаешь себе хуже. Против кого ты бунтуешь? Успокойся, извинись перед Костой, верни деньги, признай его победу и власть. Я смогу тебе помочь. К этому времени я была уже вне себя от ярости и потому без труда читала полоумные мысли Леона. Посмотри, ты одна против целого мира. Тебя никто не понимает. Ты запуталась и никому не веришь. Тебе больше некуда пойти, у тебя нет друзей. Все, что тебе сейчас нужно – спокойствие, немного тепла и заботы. Это всем нужно. Хочешь, я стану твоим другом? Я смогу, доверься мне. Что вообще происходит? Нахмурилась я. Он сделал шаг вперед и осторожно убрал большим пальцем челку с моего мокрого лба. Я стиснула зубы и сжала кулаки. Не зная, что сказать, я все еще молчала, и потому парень расценил это как призыв к действию. Леон резко сделал шаг вперед и сгреб меня в охапку. Его горячие мягкие губы крепко прижались к моим. Поцелуй получился недолгим, но очень нежным. От неожиданности я растерялась. Затем больше от шока, чем от возмущения, резко оттолкнула от себя Леона. Право, я не знала, что думать. Что это такой коварный способ залезть в задний карман моих джинсов с деньгами? А что, если сейчас нас кто-то видел? Все решат, что я сломалась и стала одной из его подстилок на пару ночей. Леон, как и Коста, 100% менял девчонок, как перчатки. Да как он вообще посмел меня поцеловать? Еще и улыбается. Левый кулак сжался сам собой, и я со всего размаху засекла Леону в челюсть. Он даже не попытался увернуться или закрыть лицо руками. Парень тихо ойкнул от неожиданности, мгновенно выпустив меня из кольца своих сильных рук. «За что?» – обиженно спросил он, машинально хватая меня за руку. Это был рефлекс хорошо натренированного бойца. «Не смей целовать меня без спроса!» – прорычала я, грубо вырвала руку и добавила, глядя прямо в его обиженные и удивленные глаза. «Отличная попытка залезть ко мне в карман, блондинчик! Но нет! Во-первых, там сильно не хватает до 3000. Во-вторых, я уже все потратила на штрафы. Скажи своему мерзкому хозяину, что он еще мне будет должен». «Ты сейчас совершаешь свою самую большую ошибку», – прошептал Леон, едва не плача. «Я не хотел ничего забирать и...» «Отвали, понял?» Я выставила перед собой кулаки, но ненадолго. Правый пронзила острая боль, пальцы были разбиты, а зубы косты. Левый же, которым я заехала по мягким губам Леона, совершенно не болел. «Как мало ты понимаешь, голубоглазая», — сказал негромко Леон, словно обращаясь к самому себе. «Если бы ты не обрезала волосы, слегка добавила туши и надела платье, какой этой блондинке Стейси. Эх, даже фараон мог бы оказаться у тебя под каблуком. Ты тоже можешь это сделать, воспользоваться своей молодостью и красотой». «Еще один со своими платьями», — процедила я сквозь зубы. Молчать не было сил. «Я видела, как ты пялился на эту Стейси в столовке. Что, классная блондиночка, да? Но не мечтай, она не станет твоей, чувак. Фараон будет первым». Леон нахмурился, облизывая языком разбитую губу. Он моргнул и молча уставился на меня. «Стейси? Так я же пялился на ее платье, а не на ее. Интересно, от какого оно дизайнера и сколько стоит? Такое классное, тебе бы подошло». «Ты же уступишь эту блондиночку Косте? Тому, которого так бережешь и защищаешь, верно?» Саркастически продолжила я. И почему это мне нельзя пялиться на Стейси? Где такое правило, покажи?» Вскинул брови Леон. «По-моему, кто-то очень ревнует. Эй, стой!» Я не успела далеко отбежать. Дверь в кабинет директора распахнулась. В коридоре появился красный от напряжения Коста и семенившая вслед за ним Стейси. Она что-то быстро щебетала за его спиной и одновременно разглаживала руками низ своего очередного дизайнерского нежно-розового платья. И когда только она успела переодеться. Ведь всего минут 10 назад Коста порвал пополам такое же платье в столовке. Эх, видимо, блондинка страстно желала, чтобы Коста снова его разорвал, но уже в более интимной обстановке. Пусть мечтает. «Блин, вспомнишь его, вот и оно!» – тихо выругалась я. Коста сплюнул прямо на паркет сгусток крови и шепеляво произнес. Так, чтобы было слышно не только Стейси, но и нам. «Послушай, кисуля, мне пока не до флиртов. Мой батя будет тут меньше, чем через час. Дай мне свой номер, позвоню, как бизнес закончим». Внезапно парень побледнел. Обе его руки потянулись к шее, а точнее к черной тернистой татуировке, что была выбита на ней шипастым мошенником. «Что с тобой, Костик?» – пропищала наигранным высоким голоском Стейси. «В Фараон сделал глубокий вдох, словно ему не хватало воздуха, словно этот тернистый ошейник его душил. Может быть, мне показалось, но у основания острых черных шипов блеснули мерцающие яркие капельки свежей крови. Интересно, их заметил кто-то еще, кроме меня? «Отец не должен сюда приехать! Он привезет Влада!» – прошептал бледный как снег Коста, пошатываясь. «Я бы отдал все, что угодно, чтобы Влад...» «Так ты не хочешь его видеть?» Нахмурилась Стейси, грациозно откидывая на спину украшенные пряди. На ее правом запястье блеснул золотой браслет со стразами. Он, пожалуй, был раза в 3 дороже ее платья. «А что, если бы твое желание исполнилось? Скажем так, в обмен на одну мою пустяковую просьбу, а?» «Проси все, что угодно, кроме свадьбы», – прохрипел Коста, опираясь спиной о стену. Видать, ему сейчас крепко не здоровилось. «Я на все согласен». Блондинка встала на носочки, положила руку с золотым браслетом на плечо Косты и что-то быстро зашептала ему на ухо. «Хорошо, хорошо!» Быстро кивнул он, не дослушав до конца. Каштановая челка полностью закрывала его лицо, прилипая к мокрому от холодного пота лбу. «И как ты это сделаешь? Еще никому не удавалось остановить тачку и гнев моего отца». «Просто я знаю одного мальчика», — загадочно произнесла Стейси. «Он не то что твоего отца. Он землю ради меня остановит».